и улыбаюсь. Я ничего не знаю и не понимаю. И он понял прекрасно, что я имел в виду. А затем, повернув голову к нашим ребятам, что еще с большей неприязнью смотрели на девушку и, надев маску, спрашиваю. Затем то же самое проделал и с Гермионой. А после для них настал сущий ад. Я задавал вопрос за вопросом, интересовался любыми намеками на их приключения, но они ничего не помнили, совсем ничего. Знали только, что пошли туда за камнем, но нигде он, ни у кого не знали. И получив свою оценку, конечно отлично, вышел из кабинета. Хорошо, буду ждать. Дафна, а чего ты покраснела? Я надеюсь, вы готовы к сегодняшнему экзамену. Для начала теоретическая часть. Та лишь кивнула, а я пока не забыл, добавил. Вот только мне интересно, это что выходит? Меня совершенно никто не вычислил. Бред. Хотя косвенные улики могли ведь остаться, я ведь даже планировал, как я буду врать, о чем буду говорить, а тут затишье. Совершенно не подозревая, что даже Дамби не был в курсе всей трагедии, постигшей профессора, а тот, поклявшись найти виновника, стал выжидать. Но об этом я узнал гораздо позже. Раз он такой сильный, по ее мнению, то следует пока его снять. И стоя перед ней, смотря в глаза, я ждал решения, рискнет или нет, доверится или испугается. И сказать по правде, я боялся, что она не сможет раскрыться, но нет. Потянув руку за кофточку, девочка вытащила цепочку и сам амулет, а затем сняла. Отдав в руку, она сказала: «Приготовь зелье, отнимающую память». Наступила пора экзаменов, и школа вновь стала оживать. Все суетились, перед смертью не успев надышаться, старались что-то выучить или просто волновались. И на фоне всего первого курса самыми спокойными оставалась лишь наша компания. И вот первый экзамен, и это оказались чары. Не сумев сдержать улыбки, я привлек к себе внимание, но спросить решилась только Герми. «Хорошо, теперь покажите, раз все готово, извинения принимаются». Ничего не добавив, он таки отпустил, а я даже не стал спрашивать оценку. «Все, теперь только бал, а то, что Герми сдаст, я не сомневался». И воодушевленный, направился к себе. «Этот вечер должен стать самым интересным в моей жизни, и я хотел подготовиться, ради этого даже портанувшись в город, прикупив мужских духов, новую мантию, более дорогую и еще по мелочи». Так за мелкими хлопотами и сборами наступил вечер, и все мы дружной толпой ломанулись в зал. А если учесть, что не просто табака, а нюхательного, то понятно сразу, как она отреагирует на такое мое замечание. Словно я обвинил ее в том, что она хорошо знакома с этой коробочкой. Радостно воскликнул Дамби. «Итак, еще один год позади. Что тут скажешь? Они отстали, а мы смогли спокойно посидеть, поесть и поговорить, а вечером, перед самым сном, собрались вместе в комнате. Гарри, езжай на каникулах домой, но жди меня в гости. Я заберу тебя, и мы начнем занятия», — сказала профессор, и все начали пытаться превратить мышь в то, что надо. А что, собственно, надо? И когда я приготовил, тут же услышал эти слова, на что я, не устояв, спросил: «Как можно превращать во что-то, не видя этого в глаза?» Улыбаясь и смотря на нее, я ждал ответа, а затем раздала специальные перья, не позволяющие схитрить, а затем появились листки с вопросами и чистый лист для ответов. Хмыкнув, я внимательно прочитал все вопросы и даже обрадовался. Они оказались несложными, так что я быстро стал писать ответы, не смотря по сторонам, параллельно думая о том, что эти перья не столь ли хороши от скуки, а мне, правда, было скучно. Я даже нашел способ обойти заклинания, что были на него наложены, а оказалось все просто. Стоит немного поменять сам текст ответов, допустить пару грамматических, пару смысловых ошибок, и вот перо считает это твоим решением, а не списанным и не подсмотренным. После того, как все справились, а я досконально изучил перышко, профессор раздала всем по мышонку. Но думаю, проще использовать обычные чары определения или провести тест Сифриона на определение состава, а затем резко добавил: «Идите». «Принято, мистер Поттер, я вас не задерживаю, можете выходить». Не показывая эмоций, все таким же холодным голосом проговорил он, но я смог уловить легкое злорадство. Усмехнувшись, совсем не по-детски, я заглянул в ее глаза, и увидев в них согласие, обошел девушку. Расстегнув замочек, крючок на цепочке, я одел, а затем совсем нагло положил амулет под одежду, просунув руку, чем вызвал у принцессы смущение. И зачем только позволила? Хотя странный вопрос, зачем, без амулета, Она была почти беззащитна против моих чар, и я воспользовался этим. Аналог магии Вейл, но для мужчины чуть слабее, а затем шепнул. И да, Дафна, амулет. Показав на ананас, что лежал на столе, он сказал. На следующий день, встретив Герми, с которой я, тем не менее, виделся и вечером, как и с Дафной, я направился к кабинету истории. Там уже были наши, и заходили все в порядке живой очереди группами по 5 человек. Попав в первую группу, вместе с Гермионой я вошел в класс и сразу направился к профессору. Получив лист с вопросами, пустой лист и перо, я стал разбираться с тем, что там написано. Хм, а эти вопросы довольно интересные и трудноватые. На их решение и запись ответов мне понадобилось больше времени, чем в трансфигурации, но все равно я был первый, кто хотя справился не со всеми, но с большинством вопросов. И отдав листок, стал отвечать вслух на все вопросы. Вот только быстро закончив с этим, я свалил подальше от призрака. Если кто не помнит, историю ведет именно он. Дальше мой путь лежал в кабинет зельеварения. Зайдя в класс, я подошел к Снежку, упорно продолжая его так величать. Хорошо, но может пополам? Дамблдор обвел всех присутствующих взглядом своих лучистых глаз, а я отметил, что все-таки какой-никакой он харизмой обладает. И, наверняка, будет рад, если все мы так и останемся тупыми, но в меру, чтобы много не думали. На ком проверять будем и как? И когда настала моя очередь, зашел к профессору Флитвику. Он был один, никакой комиссии, а потому я сразу перешел к делу. Вернув невозмутимый себе вид, она направилась к книгам. Сегодня мы снова хотели поработать с книгами запретной секции, совершенно не занимаясь по программе, ввиду того, что уже были готовы к экзаменам. Не говоря больше, ни слова, сама, вырвав пробирку из рук, выпила. А я сразу же применил заклание Обливейт, что стирает память, а вместе с зельем дает просто невероятный эффект. Стирать теперь можно не только последние события, но и недельной давности, причем выборочно. Но для этого нужно знать азы ментальной магии, коими я обладал. Коснувшись ее головы палочкой, я протянул руку и также коснулся ее лица. Закрыв глаза, я просто растворился в ее мыслях, не видя их, не слыша, но ощущая. Еще один эффект от зелья, а затем просто стер те воспоминания, что связаны с походом вниз, от падения в люк и до выхода. И, конечно, не забыл стереть само упоминание философского камня, а ничего, что ты прижимаешься. Удачи, Герми. Вот вы и явились, мистер Поттер. Отвечайте на вопросы письменно, потом будет практическая часть. Заставь его танцевать. Готово? Ты поняла, зачем мы это делаем? И о чудо, это сработало, никто так и не сказал, в чем же дело. А Герми добавила: вот теперь можно вздохнуть свободно. Достаточно. И она превратила свою мышь в нужную нам табакерку. А я сразу заметил, надеясь, что он не заставит его проводить. Улыбнувшись, я отменил все чары и оставил его лежать на столе, посмотрев на профессора. Посмотрев на девочку, чьи глаза сверкали любопытством, я тихо шепнул: что не так, она моя подруга. Но так это даже не задание, а так развлекаловка. Но вот время. Требовалось не меньше часа, и не отвлекаясь ни на что более, стал создавать. Да, Гарри, извини. В ответ я нежно шепчу ей на ушко. Стол, за которым сидели слизеринцы, взорвался громкими криками и аплодисментами. Ну конечно, это же их победа. Малфой и его друзья, а также множество других слизеринцев, высокомерно смотрят на всех, типа мы букашки под их ногами. А вот ученики других факультетов не были столь радостны, как слизни, которые не первый год занимают лидирующее первое место. А я перевожу взгляд на Дафну, что не разделяет их радости и тихо шепчет. И неясно, подозревает ли он меня в воровстве или нет, но то, что он в курсе моего путешествия вниз, это факт. Опомнившись, я протянул ей цепочку, а затем попросил: если хочешь, радуйся тому, что сама получила все отлично, передав мне, но, не снимая баллов, не давя авторитетом, но при этом все, равно закрыв тему, проговорила женщина. А я, рассмотрев, передал другим и стал творить. А когда закончил, причем идеально, услышал: но перед тем, как мы начнем наш фантастический пир, я немного побеспокою вас старческим брюзжанием и пустой болтовней. Итак, за нами остался отличный учебный год. Я надеюсь, ваши головы немного потяжелели по сравнению с тем, какими они были в начале года. Впрочем, впереди у вас все лето для того, чтобы привести свои головы в порядок и полностью опустошить их до начала следующего семестра. А сейчас, как я понимаю, мы должны определить, кто выиграл соревнование между факультетами. Начнем с конца. Четвертое место занял факультет Гриффиндор, 312 очков. Третье – Пуффендуй, у них 352 очка. На втором месте Когтевран, 426 очков. А на первом Слизерин, 472 очка. Сказал он и дал листы, которых было явно больше, чем в предыдущих предметах, и перо, после чего вернулся к своим делам. Пожав плечами и, сев на место, я стал писать, отвечать на вопросы, внимательно прочитав их перед этим. Вопросы были именно те, темы которых мы разбирали на уроках, поэтому я справился довольно быстро. И подойдя, с легкой самодовольной улыбкой, но не мог я не позлорадствовать, словно бросая вызов, отдал ответы. Чему радоваться то, но так мы не курим, в руках ее не держали, а вы просите. Чему вы нас-то учите? Я верю тебе. Ну, а теперь практическая часть. Вы должны превратить мышь в табакерку, при этом, если у нее будут усы или хвост, балл снижается. Приступайте. Здравствуйте, профессор. Наконец, все это закончилось, и мы можем начать заниматься. Мы уже об этом говорили, потому я только добавил. Позволишь одеть? Профессор, а что такое табакерка? Как обычно, наша троица сидела за столами Гриффиндора, и многие ученики были в недоумении из-за того, что королева змей сидела за столом львов, особенно шок хорошо виден был у слизней. Ну да, странно, однако мы не обращали на это никакого внимания и тихо разговаривали. И хотя в зале стоял гомон, нам было все равно. Но вот профессор МакГонагалл постучала ложечкой по бокалу, и в зале настала тишина. Прям волшебство какое-то. В тот же момент профессор Дамблдор встал со своего места и, осмотрев зал, начал говорить. «На вас, Поттер, и проверим, что вы, профессор, меня ни с чем поздравлять. Мистер Поттер, смотрите и можете передать другим». Глава 19. Отдых и его последствия. Сев за стол в выручай комнате, мы начали разговор. «Ты только что накликал на себя и на своего сына с женой несчастье. Согласен. Все ресурсы в вашем распоряжении. Но через год-два мне нужно, чтобы вы могли контролировать все основные СМИ. Добрый день. Есть новости? Для меня это было важно, не потерять связь с моими девочками, поэтому я ожидал ответа от них, сначала смотря на одну, потом на другую», — сказала Дафна, смотря сначала на меня, потом на Гермиону. «А во, она будет скучать. Мне даже стало веселее, и я сразу произнес на радостях. Но это моя комната. Сиди уж». Немного покраснев, сказала Гермиона, опустив голову и смотря на свои руки. Милашка, так бы и зацеловал ее всю. Не подавляя вспышку гнева, что заставило меня встать, я посмотрел на этого идиота. А он, словно не чувствуя опасности, встал следом и уже готов был начать кричать. А затем я просто произнес. Ответила Гермиона с улыбкой на лице, смотря на меня с теплотой. Именно этого я от нее и ожидал, поэтому все было замечательно. Это вполне реально. Еще что-то? Искренне улыбнулся я, глядя на каждую по очереди. Сказала Герми. Вообще прекрасно, хоть немного дольше будем вместе, рядом. Давайте писать друг другу раз в день хотя бы. Кто как добираться домой будет? Я на поезде, а вы? А вот и я. Да, вот, ознакомьтесь для начала. С пафосом сказал я, и мы покинули выручай комнату, чтобы далее разойтись по своим комнатам для отдыха. Гарри, твоя комната не здесь. Здесь буду спать я. Пожалуй, все. Отчет не присылать, нас могут перехватить, сами понимаете, но мы об этом уже говорили, — сказал я, видя бледное лицо Дадли, который вытирал свои губы рукой. До встречи. Протянув мне листы, он продолжил. Меня родители заберут через каминную сеть в главном зале. Как быстро летит время. Вот только недавно поступили в Хогвартс и уже прощаемся, уезжаем по домам. Молчать. Пойдемте отсюда. Завтра мы все будем покидать стены этого великого здания Хогвартса. Ты что творишь? Мне приятно слышать, что не только я буду скучать по вас. Например, когда Петунья мыла посуду, ибо не осмелились меня потревожить, я накинул иллюзию. И из раковины выползла кобра, которая зашипела на нее. Женщина даже взвизгнуть не успела, как повалилась на пол без сознания. Дадли же получил от меня десерт. Я знал его любовь к пирожным, и как он любит их таскать с кухни. Как раз он сейчас затаился в комнате родителей и поедал их. Я накинул и на него иллюзию, и когда он откусил, то увидел внутри него только гниль, а там кишели белые личинки. При этом я запер его в комнате, так что отплевывался он через окно. И все это без палочки, на одной вампирской магии, доработанной мной для обычных магов. Оставив самого дядюшку на десерт, наедине он обращался именно так, да я и не возражал. Сев в кресло, я кивнул, сказала ледяная принцесса негромко, отслеживая каждое мое движение, словно ожидая, что я сейчас вот кинусь обнимать ее, целовать или еще что делать. «Где Рагнак? Мне тоже без тебя будет как-то не так», входя и затаскивая чемодан, огляделся. И это таки привело к хорошему эффекту, такому, что все дурсли кинулись посмотреть на наглеца. Первая прибежала тетушка Петунья. Видели бы вы ее выражение лица, она так расширила глаза, что мне казалось, они сейчас выпадут у нее. Следом за ней выбежал и дядюшка Мазай, тьфу, дядюшка Вернан, если я не ошибаюсь. Лучше бы его Мазаем назвали, легче запомнить. Даю тебе 5 секунд передумать. Но ничего не вышло, он просто перестал жрать, но не подавился и не проглотил, а старший из семьи, дядюшка, зарычал. Пошли, милая моя, а то сейчас наши места займут. Ознакомившись, я спросил, не ответив даже на вопрос о покупке, заставляя его ждать, но считая, что так правильно. Он протянул сумку. Забрав сумку, я упрятал ее за пазуху и направился к выходу. Хотя и не особо интересно было, но все-таки, я тоже на поезде. Она связана с моей, и я могу через нее передавать вам документы. Берите и пользуйтесь, раз в день, проверяя ее содержимое. К сожалению, чара повещающих о новой посылке на ней не стоит, они конфликтуют с чарами расширения. Повинился я, на что Дафна только фыркнула. Подумаешь, поцеловал в щеку. Нет, надо было в губки ее целовать. Мистер Поттер, проходите в кабинет его, он ждет. Все это очень неплохо звучит, и я надеюсь, все так и выйдет. Я не хочу расставаться с вами и прекращать общение даже на несколько часов. Мне будет вас очень не хватать. Эй, жердяй, занесешь чемоданы наверх. Ты, жердяй, возьми мой чемодан и отнеси наверх. Прости, теперь моя. Мне тут нравится. Никто меня не беспокоил до самого утра, а заклинания, что я накладывал, все равно не имели долгого эффекта, но они были достаточно научены, и потому я смог нормально отдохнуть, но видно ненадолго. Утром встав, семейка Дурсли делала вид, мол, ничего такого не было, и они игнорировали мое присутствие. Впрочем, это для меня было не так обидно, но вот правда, когда тетушка Петунья накрыла на стол, я увидел, что для меня тарелки на столе здесь нет, что за газеты, а после, развернулся и направился к себе в комнату. Нет, я не злился, но я эту злость лишь наигрывал, уж больно мне не понравилось, как они ко мне обращаются. В общем, сегодня мне придется повеселиться, какая милашка. Улыбнувшись, я вновь шепнул ей в самые губки. Насколько я помню, прошлый Гарри спал в кладовой под лестницей, и нет, я там спать не собираюсь. Поэтому я расположился в комнате своего кузена и завалился на его полутораспальную кровать. А что, кровать мягкая, пружинистая, не скрипит. Только я закинул руки за голову, немного полежал и подумал, как можно испортить и подчинить жизнь Дурсли, а тут в комнату вошел Дадли, таща мой чемодан. Жердяй даже взмок от пота и труда, пока нес не такую уж и тяжелую ношу. Лицо, его и без того удивленное, приняло выражение крайнего удивления и наконец-таки сказал, «Извините, везде занято, можно я с вами посижу?» Сказал я, смотря на красную и возмущенную Гермиону, и не сдерживаясь, поцеловал ее еще раз, только уже не проникая язычком внутрь, просто прикоснувшись своими губами к ее. «Я буду очень по тебе скучать, Гермиона. Дафна получила свой поцелуй еще вчера, так что оставался поцелуй для тебя». «Согласна, я смогу писать часто, будет много свободного времени, ты что себе позволяешь? Ах ты всю жизнь будешь пахать, если ты оставил хоть маленькую царапину на этой двери, все будет сделано. И вот еще, чтобы больше вам не пришлось каждый раз заходить в банк для подписи, возьмите». Изумился я, поглядев, как женщина молча тыкала вилкой приготовленную ей яичницу, и после моих слов едва дрогнула, видно, вспомнив, что произошло. И сейчас она едва приподнялась, видно, чтобы наложить мне завтрак, но слова мужа заставили сесть ее обратно. «Не волнуйся, мы еще встретимся в следующем учебном году, и тебя будет ждать сюрприз». И как я ждал этого момента, когда я смогу поиздеваться над своей приемной семейкой, не от злости, а искусства ради, аж руки чесались. И начал я с самого приезда, открыв дверь так, что она ударилась о стену, и крикнул. Следующим утром, За завтраком нас оповестили о том, во сколько часов мы будем покидать школу и во сколько отправление поезда. Вещей у меня было немного, поэтому сборы я закончил довольно быстро, Гермиона тоже. Мы встретили Дафну и, попрощавшись с ней, пошли за Хагридом, который отвел все стадо на убой, то есть к лодкам. Расселись мы по 4 человека в лодку, и путь начался. В нашей лодке сидели я, Гермиона, Невилл, что от чего-то не очень хотел с нами общаться, и еще один человек, имя которого я даже забыл. После всего этого флотилия маленьких лодок отчалила вся одновременно, скользя по гладкому, как стекло, озеру. Почти все молчали и думали каждый о своем. Я же думал о проведенных в школе днях и прочем. Вот так, незаметно, мы приплыли к другому берегу, и все вылезли из лодок. А дальше небольшая прогулка, и вот наш экспресс. Мы с Гермионой зашли в поезд и стали искать свободное место, а когда нашли, то оставили там свои вещи, а я целенаправленно повел Гермиону в туалет. Он был свободен, поэтому я зашел внутрь, потянув девочку следом, а затем закрыл дверь на щеколду. И сразу после нежно поцеловал ее, аккуратно проникая своим языком в ее ротик, поглаживая и посасывая язычок. Гермиона не смогла сдержать тихий стон, держась за меня и пытаясь отвечать, но сделала небольшую попытку вырваться. Но лишь когда я отстранился, минуты через полторы, зашипела, как это было ранее. Вскоре я уже выходил из банка. А теперь пора окунуться в мир магии, товаров и веселья. Хотя последнее сомнительно, смотря, что найду. Не спеша, идя по улице, я смотрел на магазинчики, лавки и прохожих. Магов хватало, и большинство из них также не спеша шли по улице. Если меня и узнавали, то все равно проходили мимо, за что я искренне был им благодарен. Так за прогулкой и разглядыванием всего, что стоит, движется и прочее, я добрел до одной лавки с различными магическими безделушками, чем-то похожей на товары близнецов, но не только развлекательного характера. Здесь были и самопишущие перья, и предметы с протеевыми чарами. Пишешь на одном предмете, видно на другом, если коротко, зелья, меняющие цвет волос, чары слежения. Зачаровал один предмет, отнес его в сторону, проверил другим предметом, где он находится, и многое другое. Самое оно для моих развлечений и хорошей жизни. Купив пару перьев, прям как у Риты Скиттер, а говорили, она сама свои зачаровывает, но видимо не только она умеет так, купил и парные предметы, с помощью которых можно друг друга отслеживать. Приобрел и различные безобидные и не очень зелья, одежду, что сама меняет цвет и немного фасон, и, наконец, заклинание связи на коротком расстоянии. Да проще было сказать, чего я не купил у них, но точно на всех нас приобрел подобие видеосвязи, зеркальца связи, тетради с протеевыми чарами, кольца и броши, меняющие внешность, расчески, что всегда выпрямляют волосы и многое другое. Прибарахлившись у них, я веселый и довольный вышел на улицу и направился дальше. Меня ждал весь день и вечер, и я собирался скупить все, что интересно. Решил спросить я, интересно было узнать это, да и для поддержания разговора. А что я еще скажу? Но не поиздеваться над ним, ни понаблюдать не вышло. Герми, уже не стесняясь, села ко мне поближе. Достала книгу и начала читать, а Невилл забрался наверх и не вылазил оттуда. Одним словом, скукота. Так что-нибудь Гермионы, точно стал выйти кусаться. Так и закончилось наше путешествие, а я направился к себе. Одна посвящена происшествиям в городе, вторая оккультным наукам. Обе следует контролировать. Тихо сказала Дафна, смотря в книгу, которую взяла по пути к нашему столику. Значит, завтра уже не увидимся, что очень плохо, ну да ладно, переживем. Я немного приблизился к принцессе и быстро поцеловал в щеку. Но я уже действовал. Схватив незарегистрированную палочку, а если сеть стоит и на улице не подумал, я произнес заклинание. Эффект превзошел все ожидания, шок и ужас. Конечно, ведь изо рта Вернона наружу полез слизень. Большой такой и черный, весь в слизи, не зря ведь слизень, а затем упал на пол. Куда следом отправилась и еда дяди. БРР, понимаю. А пока мой дорогой дядюшка умирал от ужаса. Хотя, сука, он живучая, их сынок, бросив еду, убежал, видимо, тоже стошнило. А Петунья побледнела как мертвец, выпучив свои глаза на мужа и смотря на этот ужас. На ее лице читалась паника, и недаром, еще пара мгновений, и она закричала в ужасе, точнее завизжала. Честное слово, мне казалось, что мои стекла на очках лопнут от ее визга. И я тут же кинул еще заклинание и на нее. Ничего мне в голову не пришло, как положить на нее заклинание безмолвия, и теперь она безмолвно открывала рот, но не слышалось теперь от этой верещащей женщины ни звука. А она, заметив, что не слышит саму себя, еще с большим ужасом посмотрела на меня. Увы, для нее я не мог читать и по губам. Петунья лишь дрожащими руками ухватилась за свою шею и пыталась, словно выдавить из себя хоть звук. Я лишь хмыкнул, прошел мимо ее, и вскоре услышал звук падающего тела, и не сомневался, что эта петунья упала в обморок. «Ну держись, сосунок, я сейчас тебя выпарю. Добрый день, лорд Поттер. За это время прибавка к вашему капиталу составила 1-2 при исчислении миллионами всего капитала, это много, а также мне нужно ваше разрешение на покупку акций некоторых газет в мире маглов. А ведь точно, что-то я сегодня не с той рюмки встал, хотя и не пью, или не с той ноги, туплю». Пройдя к кабинету, я постучал, а затем, не дожидаясь, вошел. Главное предупредил, а если он чем занят, не мои проблемы, может и сказать. Петунья вздрогнула, а Вернон в удивлении вылупился на меня. А вот и их жердяй сын Дадли, который протиснулся между своих родителей, продолжая жевать довольно-таки большой пирожок, чтоб он подавился. Впрочем, возможно, все еще впереди, а я продолжил спектакль, тыкнув в него пальцем. Этот идиот еще не заработал даже на маковую крупинку. А где мой завтрак? Скажу честно, без тебя будет скучно, спросил он у нас. Я вздохнул, сказала Гермиона. Да, время летит быстро для человека, соглашусь с ее словами, а я пока все еще условно человек. Думая об этом, я предложил, небрежно пнув свою ношу, которая и была большим, коричневым чемоданом, я ухмыльнулся. А сейчас начнется, признался я девочкам, смотря на них с легкой грустью. Мне, правда, будет не хватать их, я уже успел немного привыкнуть к ним. Надеюсь, что и они ко мне тоже привыкли. Поразвлекавшись так пару дней и так и не добравшись до дяди, но получая регулярно теперь свою еду, я решил сделать перерыв. Уже то, что я добился освобождения от домашней работы, не могло не радовать, а значит можно и отдохнуть. А если я уеду на пару дней, то они будут только рады. А значит, пора вновь навестить косой переулок и банк. Утром, а именно часов в 7, я встал с кровати, дошел до кухни, в одних штанах, зная, что все спят, и стал готовить. Чай, тостеры и джем к ним, и пусть хоть слово скажут. Я маг, а они так, ничтожество. Хе, не так конечно, я не столь еще высокомерный подонок, но смысл именно такой. Так что ел я без всяких лишних мыслей и, закончив с завтраком, стал собираться. Обе палочки с собой, одну в карман, другую в рукав, накинул плащ, тот самый, что поглощает магию, и направился из дома. Одет, к слову, я был во все черное, достаточно красиво, но сегодня я также собирался докупить одежды, а то, как бы красиво ни выглядел, хотелось чего-то нового. Пройдя некоторое расстояние, я активировал порт-ключ и тут же исчез. И вот я вновь стою перед зданием банка. Войдя внутрь, я сразу обратился к одному из работников. Потянувшись в кресле, я улыбнулся. Да уж, что ни говори, приятно. Со мной говорят, как со взрослым, да и тело за это время стало более сильным и не таким маленьким. Уже не мальчик, но подросток точно. А судя по тому, как со мной говорят, юноша. Тихо прошептал я на ее ушко и отстранился, смотря на то, как на вечно спокойном лице стал проявляться легкий румянец. Улыбнувшись, я коснулся ее щеки губами, а затем тихо шепнул. «Постараюсь почаще, хотя бы раз в 2-3 дня», — сказал я, ухмыляясь, заметив, что кузен сейчас начнет возмущаться. Краснея от гнева и сотрясаясь, он чуть не начал плеваться. И как этот парнишка их терпел, на что я резко рявкнул, — сказал я и вышел из туалета, Герми шла следом. «Ну, как я и говорил, в нашем купе сидел Невилл». На этих словах я резким движением достал палочку, но не направлял ее на Дадли, а делал вид, что осматриваю ее. Но бедного мальчика это напугало, и он, выдохнув, вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Глава 20. Приключения и развлечения. Я неспешно шел дальше по улицам Лютного переулка и рассматривал витрины магазинов и ларьков в поисках того, что мне будет интересно и сможет пригодиться в будущем, и нашел один магазин, заинтересовавший меня, однако там висела табличка «Закрыто». Постучавшись несколько раз, ожидая, когда дверь откроют, но, так и не дождавшись, я сам попытался открыть дверь, которая, как оказалось, была не заперта. Немного приоткрыв дверь, я сунул голову в появившуюся щель, услышав сразу тихие голоса. Внутри магазина, около прилавка, стояло двое, видимо, продавец и его покупатель. Вот продавец протянул клиенту сверток с чем-то, и тут колокольчики над дверью негромко зазвенели, и мужчины быстро обернулись в мою сторону. Увидев меня, покупатель сразу выхватил палочку, и уже было хотел кинуть в меня заклинание, какое даже не знаю, но я был быстрее. Закрыв дверь, я сразу же побежал, оставляя его в магазине. Бросившийся за мной клиент пару раз кинул в меня заклинание, но от того, что я постоянно двигался, петляя, промахнулся. А я, не ускоряясь, но держа его на одном и том же расстоянии, даже иногда оглядывался, чтобы оценить, как идет преследование, иногда отпрыгивая, если требовалось увернуться. Погоня уже шла минуты три, и я решил начать отрываться, для чего слегка поднажал. Интересно, почему он за мной бежит? Может, я увидел то, что не следовало видеть? Или это охотничий инстинкт? Бежит, значит, надо догнать. А, ладно, все равно. Когда я полностью уверился, что нет хвоста, я попытался снова найти тот магазин. Плутал я недолго и нашел искомое. Собираясь открыть дверь, я почувствовал человека сзади меня и вытащил палочку, разворачиваясь. Это был тот самый продавец. Он в руке держал палочку, направив ее в мою сторону. «Гарри, я принесла тебе поесть». И все. Темнота. Дядюшка выжил, но вот через час его нашли седого и испуганного в туалете. А я, ухмыльнувшись, поставил галочку в блокнот. Сочетание магии разума вампира, зелья и запретных заклинаний, что я нашел в библиотеке, работает на ура. А нечего трогать газету, пропитанную ядом безумия. Все закончилось, скажете, как-то слишком быстро, но я от чего-то остыл. Стало даже скучно, ладно, и все-таки я его пожалел. А затем настали самые лучшие деньки. Девочки, море и песок, нет, не то. Музыка, книги, магия, сон, еда, и никто не трогает, никто слова не скажет. А раз никто так и не прислал письмо, значит, чары, как и думал, и видел, были на палочке. Дни летели быстро и незаметно, мне уже не надо было держать в постоянном напряжении своих родственников, я не наглел, и они не старались мне помешать. Я даже перестал хвататься за палочку, они и так были научены. Установился вооруженный мир, и я был счастлив. Герми писала почти каждый день, она бы чаще мне писала, если бы я сам мог всегда отвечать. Она тоже наслаждалась отдыхом, сидела дома, гуляла. В этом году ее родители решили никуда не ехать на отдых, но все равно ей было чем заняться. Договорились встретиться за неделю до начала занятий, когда я отправлюсь к профессору Флитвику, и все время обменивались впечатлениями. Приходилось немного искажать факты, но не хотел я, чтобы она все знала о моей жизни, может расстроиться, но в целом тон моих писем был веселый и радостный. Ведь я, правда, был рад писать ей, читать, гулять. Делился я и впечатлениями от прочитанных книг и новых заклинаний. Она, кстати, тоже практиковалась со второй палочкой, и она стала ее слушаться даже больше, чем первая. А я не мог нарадоваться этому факту. Как я и предполагал, она становится и красавицей, и умницей, немного самоуверенной, отчасти наивной, доброй, идеал. Ее магия стала расти быстрее, а ее тело стало меняться и приобретать женственные формы. А ведь нам всего-то по 11-12 лет. Написав, что очень рад, и посетовав на то, что не вижу, как она занимается, а иначе был бы просто счастлив, я попросил писать мне обо всем и отправил сову вновь к подруге. «Ах ты, мерзкий щенок, я тебя сейчас мигом проучу». А я чуть не хихикнул от того, как мой мозг переводил ее речь. «Прям досишь фантастиши?» Вновь хихикнув, спросил уже без ментального приказа. «Говорящий». Возмутился я вполне натурально. Шепнул Вернон, выйдя из туалета, немного пройдя вперед. А перед ним вдруг возникла одна пустая могила. Дядюшка боязливо посмотрел в яму, но кто-то крепко вцепился в его ногу, и он упал, прямо в эту могилу. Начал поворачиваться, чтобы посмотреть, кто его толкнул, но увидел лишь свою жену с сыном. Одеты они были во все черное, и каждый держал в руках лопату. А еще стоял Гарри, точнее я, в форме священника, держа в правой руке молитва слов, а в левой четки. И я смеялся, точнее закатывался дьявольским смехом, а в это время его семья закапывала его. «Ты говоря с си со смеями, Хассин, поставь на тумбочку». Пристально смотря на мужика, ответил я, ожидая его реакции. И она незамедлительно последовала. Продавец был слегка растерян, но быстро взял себя в руки. Довольно грозно спросил он у меня, На что я ухмыльнулся. Раз не пытается сразу нападать, значит, мозги есть и можно говорить. Недовольно сказал он, сверля меня взглядом. Я мило улыбнулся и вошел в здание, начиная сразу осматривать то, что было внутри. А внутри были интересненькие книги, артефакты и ингредиенты. Как раз то, что мне нужно. Подходя к каждой вещи на витрине внутри здания, я внимательно осматривал все это богатство. Только чего тут не было. Я даже нашел черное перо и чешую виверны. Редкая, но хотя бы не запрещенная вещь. Но больше всего мне понравилась одна толстая книга с запретными заклинаниями. Увидев ее, я, можно сказать, влюбился. Обращаясь уже к другим, я опешил от такой заботы, но в мыслях резко проскользнула мысль, что они решили меня отравить. Но приглядевшись к женщине, я понял, что ничего дурного против меня она не замыслила. Сказал мужик, нахмурившись еще больше. «Пф», насмешил. Дома отпустив шассу, я увидел, что Букля подозрительно на нее косится и сказал. Потом дверь открылась, и взору представилось кладбище лунной ночью. С этими мыслями я вошел в дом, хлопнув дверью. Мое состояние можно сравнить только с раздражением, вперемешку со щепоткой злости. Мое настроение ухудшилось тогда, когда я стал приближаться к этому дому. Тихо произнес скорее для себя, чем для меня. Продавец, ясно, значит я для своего дорогого дядюшки что-то вроде бомбы замедленного действия, а затем злорадно ухмыльнулся, придется птичке сегодня поработать вновь, доставляя письма девочкам, у меня нету ничего интересного и нужного для маленьких мальчиков, завопил в ярости дядюшка, навалившись на дверь, удивляясь, почему она не открылась, и тут началось, дядюшка стал колотить дверь, поливать оскорблениями и рассказывать, что со мной он может сделать. Но вскоре я услышал крик ужаса. Вернан увидел на двери лицо, которое вдруг начало делаться более объемным и словно хотело вылезти из белой двери, и цокнув, открыв рот и закрыв, зубами облизнулась. Дядя в испуге приземлился обратно на унитаз, из стен и потолков тоже стали вылазить лица, и все они стонали и тянулись к нему, словно хотели отведать кусок его тела. «Тронешь ее, ощипаю. Пусть скажет спасибо», что я был в ненастроении и очень был занят своим планом мести, зная только одно, дядя мне нужен живым и невредимым. И лишь поэтому, когда он только встал и сделал один шаг, я махнул палочкой на него. Тут же это старое, толстое тело Вернана словно толкнули невидимые силы, и оно упало обратно в кресло, которое откинулось чуть назад, встав на две ножки, и в итоге упало, вместе с моим дядюшкой. Я бы посмотрел, как беспомощно болтались наверху ноги Вернана, но все-таки не особо хотелось, поэтому я влетел в свою комнату, упал на ходу прямо в кровати и заржал. Но через некоторое время мой покой был нарушен стук в дверь, но без разрешения никто не входил. Интересно, кто это осмелился? Я положил на прилавок один мешочек с золотыми. Как говорится, три осла с золотом заменит целую армию. А теперь, да, он с самого начала тебя боялся, мы даже говорили об этом еще давно, до появления этих странных писем. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. А вы сначала расскажите и покажите, что продаете. Откуда вы знаете, что мне понравится, а что нет? Может быть, мне будет нужна продукция вашего магазина? Постой, вот скажи мне, дядя Вернан боится меня, будешь мне служить, а вы? Да-с, Хассин, не врешь. Итак, Вернан сидел и читал спокойно газету, где-то минуту, пока буквы не поплыли перед глазами, точнее в газете, они стали выходить из своих строчек, слипаться, сходить в одну кучу, создавая чистые поля, или какой-то замысловатый узор. Мистер Дурсли в недоумении похлопал глазами, но в ужасе осознал, что буквы вырисовываются чье-то лицо, его лицо. Откинувшись на стуле назад, я прикрыл глаза. «Все идет хорошо, завтра я встречусь с профессором Герми, а через неделю можно попробовать или в течение новой недели пересечься еще до школы с Дафной и вместе погулять. Тело за это время окрепло, я отъелся, приобрел мышцы, взгляд стал более тяжелым, а аура еще более насыщенной. Почти все мои вампирские способности вернулись, а именно скорость, сила, умение чувствовать эмоции и другие возможности. Вот и сейчас, стоило мне сосредоточиться, как смог ощутить всех носителей крови в моем доме, а также нескольких хладнокровных. Интересно, это синтез моей причастности к Салазару, Салазар Слизерин, и талантов вампира или иная способность. Хотя я мог ощущать не только людей и змей, но именно последних я мог найти в любом месте. словно был их вожаком, а значит, второй учебный год будет еще более интересным. Не заметив, как начал раскачиваться на стуле, я прикрыл глаза и стал дальше обдумывать свои планы. То, что будет завтра, и так понятно, начало поединков и обучение чарам в индивидуальном порядке, но что делать с комнатой? Дневник, понятное дело, я отберу, со змеем договорюсь, а дальше то, что, стоит ли показывать свои таланты или нет, плыть ли по канону, вот тоже еще вопрос, и будет ли в этот раз вмешиваться Добби, вопросы, но что же я такого упускаю, что, и стоило мне начать вспоминать все то, о чем я думал, как я подскочил, качнувшись вперед, стул упал, а я уже разворачивался и выскакивал из комнаты. Змей, вот оно, я забыл, что мне нужен фамильяр или питомец, и я знаю, где и кого найду для этой цели. И пускай был уже вечер, кто меня остановит то, когда у меня есть цель. Даже так, цель, найти питомца, договориться и провести ритуал. Возможно, он станет моим фамильяром, но надо подумать, уж слишком велика честь для обычной змеи, но точно станет частью моей силы, если я вспомню, где видел этот ритуал. Хотя все это потом, а сейчас я быстро бежал по направлению к лесу, в котором часто бывал на каникулах. Он был не так уж и далек от моего дома, минут 20 бегом. И вот я на месте. Лес в закатных лучах выглядел просто нереально красиво, а моя вампирская кровь начинала закипать. Улыбнувшись и посмотрев на небо, я тихо произнес: «Что ты тут забыл? Зачем подсматривал и что увидел?» Петунья с Дадли вжались в диван, как они услышали мой хлопок двери, и их теперь не интересовал телевизор. Они оба взглянули на коридор, откуда я появился, и сразу же побледнели. Но Вернан только покраснел, свирепея и поднимаясь со своего кресла. Женщина лишь коротко посмотрела на меня, но потом опустила глаза, слегка выдыхая, ответив: «Ну, может быть, я подумаю о продаже книги немного позже». Хороший ответ, но стоило послушать и других. Я увидел Петунью, которая мягко толкнула плечом дверь, открывая ее, а в руках у нее поднос со стеклянным стаканом, в котором было молоко и печенье с шоколадной крошкой. Ответил продавец: «Ну, все, вынудил. А если так, Гарри, назову тебя Шасса, ко мне на руку лезь. Где я?» Долго ломать голову я не хотел, и потому просто наложил заклинание на газету и специально оставил ее на видном месте, а точнее на столе в кухне. Вернан как раз прошел на кухню и, увидев свежий выпуск, взял ее в руки, стал пробираться глазами по содержимому и направился в туалет, где и заперся. Да, была у него такая дурная привычка, но мне она только вышла на руку. Я даже подпер дверь стулом, чтобы дядюшка не смог выйти из туалета, соврал я. При этом смотрел я не то что в глаза, но на собеседника. А вот коли глядел бы прямо в глаза, он мог понять, что я вру. Так бывает, многие дилетанты попадаются. Выглядел, к слову, продавец, как обычный продавец, купец, слегка полноватый, лысоватый, но жизнерадостный и активный. Ускорившись, я побежал, развивая скорость до 15 метров в секунду, учитывая, что мировой рекорд 10 метров в секунду. Прыгнув на дерево, я оттолкнулся и перелетел на другое, со всей возможной скоростью отдаляясь и приближаясь к гнезду змей, которое ранее засек, когда был тут. Конечно, не будь сейчас вечера, темноты, я не мог развить такую скорость, да и испугался бы, ведь могли увидеть, но в лесу, особенно, когда я ощущаю всех живых вокруг, это не проблема. Так что вскоре я был на месте, и сразу позвал на парлистанге. Услышать этот язык, да еще и сдобренный ментальным приказом, конечно, змеи рванули ко мне на всех хвостах, а я, выбрав самую большую, спросил. Протянув руку, я дождался, когда она заберется, и вновь с дикой скоростью для человека побежал домой. Все-таки стоило вернуться побыстрее, хотя и нравится ночь, но не стоит гулять, лучше позаниматься или отправить новое письмо. Вернан должен был получить по заслугам уже давно. Ко мне он не относился ни как к сыну, ни как к человеку. Он видел во мне врага, которого он хотел подчинить себе, растоптать, унизить. Никакой жалости в нем не было, когда он порол меня без всякой причины, оскорблял. Но немного подумав, я все-таки неожиданно задал себе вопрос, а не боялся ли он меня? Скорее всего, боялся, все эти годы, даже перед событием, когда он узнал, что я волшебник. Но сегодня все страхи Вероны я выжму наружу, спросил я, стараясь не показывать интерес, чтобы цену не заломили. Продавец хмуро посмотрел на меня, показав рукой, куда двигаться. Я позвал: «Можно ли мне купить эту книгу?» проходи». На что я положил еще мешочек с монетами, улыбаясь. «Я всего лишь искал интересные и нужные вещи для себя и не только. На ваш магазин набрел случайно и решил узнать, что тут продается. Я не увидел табличку, поэтому и зашел, и да я ничего не увидел. Так все двигайтесь к началу леса и там ждите». Показав на ту, которая стояла возле кровати, тетушка не спеша подошла, ставя поднос на указанное место, но больше не проронила ни слова, что даже хорошо. Но только она собралась уходить, как я неожиданно спросил ее, и кажется, от моего голоса она даже дрогнула. «Хасин». Впрочем, я только хмыкнул, значит, догадка моя оказалась верна. Я вновь взглянул на женщину, которая стояла и ждала моего разрешения уйти, что я вскоре дал такое разрешение, тихо сказав «спасибо», чем еще больше смутил ее. «Но теперь стоило подумать о наказании. Вам я ничего не продам. Вдруг вы окажетесь членом магической полиции?» ХМ, одна четко сказала, надо обратить внимание, а моя змейка все равно, кажется, умнее и взрослее. Большая полуметровая гадюка. Все остальные были поменьше, и было их всего четверо. Семья. Хотя я и не слышал, чтобы они жили вместе. Хотя да, было такое, но это редкость. Явно обращаясь ко мне с легким пренебрежением, сказал он, убирая палочку. Я хмыкнул. Все же он не слишком умный, ладно хоть убрал это магическое оружие. Так что расстались мы довольные друг другом. И на этом, можно сказать, мои приключения и закончились. А я, недолго думая, хотя до этого планировал задержаться, направился домой. Вновь с помощью универсального портключа. Ведь дома меня ждала новая и вполне важная работа. Месте наказания. Не попадайся ей на глаза. Дядя, как такой маленький мальчик, как я, может быть членом полиции? ХМ, если вы и член департамента магии, то очень богатый. А затем добавил для шасси. Кто я? Входите. Оборотное зелье. Пойдете в город, и, если нужно, позову. Кормить буду, если надо, сам, но охотиться не забывайте. Может, вы мне понадобитесь, а может и нет, решайте сами. Глава 21. Прогулки и тренировки. Неспешно гуляя по улицам Косого переулка, я остановился около банка и стал ждать Гермиону, рассматривая витрины ларьков и магазинов. И вот, она появилась тут с помощью порт-ключа недалеко от моего места пребывания и стала оглядываться, видимо, искала меня. На ней было одето светленькое платье, которое ей очень подходило к лицу, и белоснежные босоножки. Поспешив к ней, я приобнял ее, тихо подкравшись сзади. «Смотри, куда идешь. Я уже все, что мне было нужно, купила». Вскоре мы подошли к машине, которая была вроде как такси, только выглядело оно странным. Автомобиль черный, а на капоте изображен череп, держащий в зубах дымящую сигарету. Дом оказался очень милым, светлым, но, однако, низким. Помните фильм «Властелин колец», где в первой части показывали дом Бульбы, Бильбо? Тут почти то же самое. В основном тут стояли стеллажи с книгами, и была чистота и порядок чуть ли не идеальный, к слову. Но он был небольшим, всего-то 5 комнат, учитывая, что одна – это кухня, вторая – ванна и туалет, третья комната – зал, спальня, а пятая – зал для тренировок. Вот только долго осматриваться мне не дали. Вспомнив, как я лихо отскочил, он решил построить наше обучение именно на этом. И начались мои трудовые будни и выходные. Я слегка опаздывал. Встретиться с профессором, мы договорились вновь у того же банка, точно обговорили время, вот только это время как-то незаметно ускользнуло. Впрочем, я опаздывал не сильно, но крайне удивился, когда, сворачивая за угол одного здания, чуть не сшиб с ног какого-то коротышку. Проявив чудеса изворотливости, а точнее прыжка, я достаточно далеко прыгнул назад, и теперь, хлопая глазами, глянул на этого коротышку, который недовольно выкрикнул. Сказал я, беря девушку за руку и начиная искать книжный магазин. Он был не очень далеко от банка, поэтому мы довольно быстро оказались уже внутри здания. Гермиона сразу подошла к книжным полкам, находясь в поиске нужной для нее книги. Я тоже не стоял на месте, как истукан, а шел вдоль полок, рассматривая книги и читая их названия, ведь может быть и такое, что мне что-то приглянется. Через некоторое время, когда были просмотрены все книги, я тяжело вздохнул. Мне ничего не понравилось, хотя, я думаю, парочка все же может быть нужна Гермионе, поэтому я купил их и стал ждать, когда девушка выберет и купит себе книгу. Когда этот знаменательный момент настал, я протянул ей пакет, в котором были подарки для нее. «Садись, Гарри, с таким водителем мы быстро доберемся до моего дома». Надув из жвачки шарик, который лопнул, она спросила: «Вам домой, Герми? Не ревнуй. Я, наверное, уже люблю тебя и никогда не брошу». «Гарри, ты опоздал, и поэтому я решил искать тебя сам. Ну-ка, иди за мной. Это тебе», — сказал я. «Ну да, буду я еще отказывать себе в удовольствии», видя ее эмоции. После моих слов Герми, немного поразмышляв, повисла на мне, обнимая за шею. «Очень нравится. Но зачем?» — обедал я. «Кстати, вместе с профессором у него на кухне, он заказывал еду через Хогвартс, а затем мы снова шли заниматься. Затем были книги, свободное время, разговоры иногда по вечерам. Одним словом, прекрасное время. Да и профессор был доволен, как-то даже признавшись, что ему нравится обучать детей, но вот истинных талантов он не встречал уже давно. А тут появляюсь я. И знаете, я не говорю, что я гений, но, по крайней мере, я любил учиться, что в прошлом, что сейчас. У меня был живой и яркий ум, и я умел логически мыслить, да и мир 21 века либо делает тебя эрудированным, либо идиотом. Мне повезло, и еще в своей первой жизни я стал чуть ли не гением, хотя, как я сам считал до этого гордого звания, мне всегда было далеко. И хотя меня терзали некоторые сомнения, машина с черепом куда привезет, то я все-таки я сел в салон. Там за рулем оказалась девушка, лет 25, одетая во все черное, особенно из одежды выделялась кожаная куртка, на которой были серебряные пуговицы и замки, а нагрудный карман увешан цепочками. Сама она была какая-то бледная, но вскоре я догадался, что это пудра. Черные губы и серые глаза, точнее какие-то стеклянные, и, честно говоря, красивые были обведены черной подводкой. Она тарабанила пальцами по рулю, а на пальцах было уйма колец, и опять же серебряных, а затем она повернула к нам голову. И когда она это сделала, мне бросились в глаза ее черные волосы, но половина головы была выбрита, а там, на лысине, я увидел тату. Однако он только усмехнулся, едва махнув рукой, пошел вперед, при этом разворачиваясь, перебив меня: «Спасибо, а давай пойдем в книжный магазин», напомнил я ей, меняя тему. «Поели, отдохнули, все купили, и теперь мне пора идти к профессору, но прежде провожу Герми, вернее, просто дождусь, когда она переместится туда же, откуда начала свое путешествие к банку. Как же я устал, сегодня профессор загонял меня до невозможности. Еще бы, такой, как он говорит, неограненный алмаз, вот и старается этот коротышка. И откуда столько сил? Обычные заклинания, молния, огненный шар, паралич, и все они идут один за другим. Моя задача не победить, научиться уворачиваться, отражать и контратаковать. Конечно, он ждет, не выкладывается на полную, но мне хватает и этого. Уже начинаешь думать, что пора использовать скорость вампира, понемногу, чтобы незаметно было, но пока останавливаю себя. Главное — научиться владеть своим телом, вампир на крайний случай, да и тогда не избежать вопросов. А вечерами я писал девушкам, Дафне пришлось отправить тетрадь с совой, и теперь мы часто переписывались. Но главное, каждый видел, о чем мы друг другу пишем. Даже интересно вышло. Вначале они даже стеснялись, но после привыкли, и иногда, открыв тетрадь, я мог видеть довольно много листов, исписанных ими. Но это нас сближало. «Ты чё, оглох, парниша, ремень пристегни, а то тебя взболтает как газировку». «Ха-ха-ха», — сказал я, ожидая, когда пакет заберут. Гермиона была удивлена этому, но пакет взяла. Тихо сказала Гермиона в мою грудь. Я, вздохнув, крепко обнял ее, вдыхая родной запах некоторое время, чтобы потом поцеловать девушку в щеку. Я бы хотел поцеловать ее в губы, но мы же были около банка, в середине улицы, поэтому пришлось отстраниться, вздохнув. «МММР, какое выражение лица, просто загляденье, а ведь, правда, люблю, но, главное, я смог ее отвлечь, и теперь вместо того, чтобы сердиться на меня, девочка пребывала в легком шоке. Прости, я постараюсь больше так не делать». Герми резко повернулась на 180 градусов, чуть не задев мой подбородок, благо я немного отстранился. «Зачем-то?» — спросил я, продолжая неспешно кушать. Герми быстро закивала головой. «Как бы невзначай?» — спросил я, начиная неторопливо поглощать еду и ожидая ответа на свой вопрос. Гермиона заглянула в пакет. Там были те самые две книги, небольшая коробочка с красивым кулоном в виде дракончика, который словно парил. Кулончик висел на серебряной цепочке, и не надо говорить о том, что я вампир. Я вообще думал взять большой серебряный себе крест после. Также был небольшой мешочек с плетеным из кожи браслетом, в котором поблескивали редкие бусины и тетрадь с протеевыми чарами, а также зеркало дальней связи. Гермиона не смогла сдержать своего восхищения, смотря на эти, казалось бы, простые безделушки. А я довольно улыбнулся произведенному эффекту. «Гарри, нельзя так пугать. Я очень скучала по тебе». Полукровка был одет в классический костюм обычного гражданина, поэтому я не сразу его признал. Однако я тепло улыбнулся, приветственно кивая головой. «Давай», — спросила она, взглянув на меня наконец-то. Тихо произнесла она, смотря на пакет, но, не решаясь заглядывать внутрь, слегка покраснев, проговорила она, прижав к себе пакет. «Эх, что же ты делаешь со мной? Хочу поцеловать в губы, но нельзя». Так что пришлось подавлять в себе эмоции, нежно касаться ее щеки, ощущая, какая у нее приятная кожа, и еще больше от этого возбуждаясь, шепнул я ей. Девушка, покраснев от смущения, когда все осознала, отвернулась от меня. «Герми, нам пора», — рассмеялся череп над своей шуткой, но тут же поперхнулся табачным дымом и раскашлялся. «Безнаверное, вот, что значит чистая душа». А она так и не поняла, что значит мое сомнение, способен ли я сейчас любить или это влюбленность, но вот она не сомневалась. «Гарри, я, ох, Поттер, извини, не знаю, что на меня нашло, Иха, пристегни ремень, очкастый». Мы сели за свободный столик около окна и к нам подошел официант и дал нам меню. Прежде чем заказать, я внимательно прочитал весь список и состав каждого блюда. Гермиона заказала то же самое, что и я. Официант, приняв заказ, ушел и вернулся через 15 минут с подносом и заказом. Расставив блюдо на столе, паренек пожелал приятного аппетита и, развернувшись, ушел. «Заткнись и перестань дымить, мальчику легкие не порть. Так все, погнали». «Да, дорогуша, спасибо, что дождалась. Гермиона, ты, когда посмотришь внутрь пакета, и куда я мог деться? Так что я пошел за профессором. Шли мы всего-то минуты три, и за это время я всего лишь слышал вопросы обыденные, как, например, как провел дни или как твои тетя и дядя». Отвечал весьма коротко, не выдавая в подробности и стараясь не обманывать его. «Тогда пошли отсюда, я есть хочу уже, не обедал еще». Я был в охреневшем состоянии, когда понял, кто со мной разговаривает. Хотя, вспомнив фильм и тот призрачный автобус, я думал, что меня такое подобие не удивить. Однако мое решение жестоко обломал череп, который висел на лобовом зеркале. Я сначала просто принял это чудо за брелок, ведь на вид он был не такой уж и большой. Проговорила год и ударила по педали газа. «Я тоже. Ну как, нравится?» — проговорил профессор. Сказал я и, взяв Гермиону за руку, пошел к выходу из магазина. Девушка спокойно шла за мной, прижимая пакет, чтобы не потерять. И когда же она откроет его, так и будет держать дальше? Ну да ладно, сейчас важнее найти место, где можно будет подкрепиться. Через полчаса поисков, я нашел неплохой ресторан и завел туда Гермиону, которая шла рядом, опустив голову. Запахи, что шли из кухни, были очень приятные, и именно в этот момент у Герми забурчал живот. «Эх, милашка, как я тебя понимаю, очнулся я до конца уже около двери дома Флитвика. Вот эта тачка. Мне казалось, что мы неслись со скоростью света, меня словно в этот момент разобрали и собрали вновь. Однако я тут же увидел не обычного карлика, а как раз таки профессора Флитвика. Тот, поняв, что сказал, опешил даже сам. Череп весело раскачивался, пуская кольца дыма с сигареты, и весело улыбаясь, а девушка уже щелкала переключателями. «Мы не одни, и да, я тоже скучал. Тебе что еще купить нужно?» Видя, как девочка нахмурилась, я быстро произнес. Не зная, что сказать, она покраснела, а затем, посмотрев в мои глаза, закончила. «Вполне ожидаемо», — возмутилась она. Довольный эффектом, я улыбнулся, наслаждаясь ее эмоциями. «И все-таки, какая же Гермиона милая!» «Привет, Гермиона!» «Да ничего страшного, здравствуйте!» «Я как раз к вам спешил, но что вы здесь делаете?» «Мы же договорились встретиться. Правда, она потрясающая. Проходи, не стесняйся», — ответил профессор. Девушка ничего не сказала, но сказал какой-то ехидный голос, что был немного груб и скорее принадлежал пареньку. «Просто захотел что-нибудь тебе подарить и купить. Для Дафны я тоже приготовил подарок», — предложила Герми, несмотря на меня. Я усмехнулся. Спросил я у Гермионы, с любопытством смотря на нее. Ответ на этот вопрос был очень важен, ведь после я хотел пойти с ней в кафе, покушать и просто поговорить в тишине. Глава 22. Курица и петушок. Сегодняшний день почти не отличался от предыдущих ровно до тех пор, пока профессор меня не позвал за собой после тренировок. Немного насторожившись, я пошел следом за Флитвиком, размышляя, что могло случиться. Учитель, приведя меня в зал, взял с полки небольшую, с две мои ладони, коробку. Теперь не осталось никаких сомнений. Хотя я не вспомнил, из какого она рода, тем не менее, я знаю, что она не очень любит маглов, вернее, ее семья, не она сама. «Тебе про нас Рон сказал, наверное, выставив меня таким подлецом», быстро проговорил я, аккуратно таща Герми прочь, и лишь пройдя пару метров, рванул прочь, мягко в это время, сжимая руку любимой и ожидая реакции новой знакомой. И пока Гермиона пребывала в легком ступоре, вторая девушка, не скрывая своих чувств, смотрела на нас как рыба, выброшенная на берег, приоткрыв свой чудесный ротик, отчего стала еще более миленькой, я продолжал упражняться в остроумии. Я улыбнусь, когда узнаю, будет ли у меня гонорар. Гарри, что ты такого говоришь? Нет, конечно, но он весьма интересная личность, о нем столько ходит легенд, и столько написано книг. Жаль, что очередь на его автограф большая, а нам еще многое нужно сделать. Они маленькие, это твой выбор, Гарри. Но так чем я могу вам помочь? Златопуст Локонс, это знаменитый автор, он написал почти все учебники. Улыбнулся своей фирменной улыбкой он, держа в руках коробки. Интересно бы было увидеть содержание этих, видимо, посылок. Дурочка, не заставляй меня волноваться, договорились в 8, приходи в 8. Слушай ты, я из-за тебя испортил хороший кадр. Если вы, действительно, хотите сыграть свадьбу, то я сама пошью вам за несколько дней любую одежду. Сделав паузу, отстранившись, я тихо шепнул. Сжав чуть губки, она еще раз посмотрела на нас, а затем светло улыбнулась. Злата кто? Половину вашего. Спасибо вам, профессор Флитвик, за такой великолепный и нужный подарок. Подмигнув ей, я ухмыльнулся. Пусть не очень романтично, но это было именно то, что на душе. А уж сегодня, когда свежие воспоминания от дня рождения, когда она в своем платьице, что только подчеркивает ее красоту, с распущенными волосами и красивой улыбкой, и ничего, что зубки такие, потом подправим, а сейчас не видно, я понял, что так и есть. Хотя, наверное, понял я это давно, но всколыхнулась повторно только сейчас, еще сильнее, еще ярче. И пусть это второе признание, оно от этого не стало менее значимым. И девушка, снова зардевшись, произнесла, спросила Герми, наблюдая, как Джинни слегка вздрогнула, и в этот момент я вытащил дневник и скинул книги, говоря девочке, «О боже, я не верю своим глазам, это же сам Златопуст Локонс, как я выгляжу, поскольку у тебя сегодня день рождения, то я дарю тебе этот скромный подарок, мне стоит ревновать, да мы уже не маленькие, сами можем все купить, договорились, а теперь улыбаемся и машем». Я чуть не заржал от этой фразы, вспомнив пингвинов из Мадагаскара, и неужели он тоже их смотрел, если она знает о Герми, то даже проще, но мне было как-то без разницы на людей, а вот выражение лица Герми мне нравилось, да мне вообще нравятся все ее эмоции, которые сказываются на ее дивном личике, а вот и ответ, все-таки обращаться к одной из аристократий так фамильярно я не собирался, а то, что она принадлежала магической аристократии, я не сомневался, на секунду задумавшись, она таки посмотрев на нас с Герми, вторая только сейчас отошла от шока, произнесла, «Роули, Роули, и ты извини, идем по магазинам», и да, не обратив внимания, видимо, на наш разговор, Гермиона все еще пребывала в шоке, а я, оглядывая всех, увидел Джинни, которая как-то грустно смотрела на меня, и конечно же увидел еще одну личность, как там его, Руфус, не все же я должен помнить, не Руфус, короче, старший Малфой. И только я собирался вмешаться, как этот петушок одернул меня. Не может быть, Гарри Поттер.